На заре жизнь вернулась к нему. Он услышал людские голоса и скрип тяжелых ворот. Сквозь дыру в плаще он увидел черные, неясные в свете факела своды ворот и бородатые лица гвардейцев. Пламя отражалось на их шлемах и остриях копий. «Как закончилось сражение, благородный господин?» — спросил кто-то по-немедийски. «Очень хорошо», — прозвучал лаконичный ответ. «Король Аквилонии убит, а его армия уничтожена». Поднялся гул восторженных криков, но снова утонул в грохоте колес по каменным плитам. Искры сыпались из-под ободов, когда Аксальтотун, щелкая кнутом, гнал лошадей через ворота. Но Конан услышал, как один из стражников бормочет: «Самая граница до Бельверуса, от захода до восхода солнца». И кони только чуть запылились. Клянусь Митрой, они... Потом наступила тишина, нарушаемая лишь стуком копыт и колес по темной улице. Слова эти запали в память Конана, но сейчас ничего для него не значили. Он все видел и слышал, но ничего не понимал. Его окружали образы и звуки, лишенные смысла. Он снова погрузился в глубокий сон, когда колесница остановилась в глубоком, как колодец, дворе. Его самого подхватило множество рук и понесло по крутой каменной лестнице, а потом через длинный темный коридор. Шепоты, тихие шаги, отрывистые звуки проходили мимо его сознания. Но последнее пробуждение было внезапным и резким. Он полностью вспомнил сражение и его исход и ясно понял, где находится. Он лежал на обитом шелком диване, в той же самой одежде, что и раньше, закованный в такие цепи, которые даже он не смог бы порвать. Зал, в котором он находился, был убран с мрачной роскошью. Черные шелковые шторы свешивали со стен, толстые пурпурные ковры покрывали пол. Не было видно ни окон, ни дверей, одна лишь искусно выкованная золотая лампа, висящая в стенной нише, заливала все ярким светом. При этом освещение, сидящее перед Конаном в серебряном, похожем на трон, кресле фигура, казалось нереальной и фантастической. Очертания ее были скрыты прозрачными шелковыми одеяниями. Но черты лица были видны особенно резко. Над головой образовался как бы нимб, подчеркивая рельефность обрамленного бородой лица и делая его единственной реальной действительностью в этой таинственной призрачной комнате. И лицо это, с классической красотой черт, производило сильное впечатление. Воистину тревога таилась в его спокойствии, какая-то магия знания, превышающая человеческие возможности, какая-то нечеловеческая уверенность в себе. И неприятная дрожь узнавания зашевелилась в каком-то отдаленном уголке души Конана. Король хорошо знал, что никогда не видел этого человека, но черты его кого-то напоминали. Было ощущение, что Конан наяву видит образ некого прошлого кошмара. «Кто ты?» — спросил он, пытаясь сесть, хотя кандалы и мешали. «Мое имя Аксальтотун», — ответил ему сильный мелодичный голос. «Где я нахожусь?» «Это зал во дворце короля Тараска в Бельверусе». Конана это не удивило. Столица была самым большим городом у границы. «А где Тараск?» «С армией». «Что же», — сказал Конан, — «если ты собираешься меня убить, то почему бы тебе не приступить к делу, чтобы мы оба избавились от лишней заботы?» «Не для того я спас тебя от королевских лучников, чтобы убить в Бельверусе», — ответил Аксальтотун. «Что ты со мной сделал, проклятый?» «Я лишил тебя сознания», — ответил Аксальтотун. «Каким образом, ты все равно не поймешь. Можешь назвать это черной магией». К такому выводу Конан мог и сам прийти. Теперь его интересовало другое. «Кажется, я понимаю, почему ты сохранил мне жизнь», — сказал он. «А Мальрик хочет держать меня в качестве угрозы Валерию, чтобы случилось невозможное, и он стал королем Аквилонии. Всем известно, что за этой попыткой стоит барон Тор, и, насколько я знаю о Мальрика, он не позволит, чтобы Валерий стал более самостоятельным, чем эта марионетка Тараск». «А Мальрик не знает, что ты в плену», — — ответил Ксальтотун, — «равно как и Валерий. Оба думают, что ты погиб на берегах Валькии».